Будильник. Набитая рухлядью комната сотрясается от моего кашля, но мама спит и не слышит. Я боюсь ее разбудить, я хочу ее разбудить. Мама, приди. Болезнь засела у меня в груди, мне больно, больно, больно, я кашляю тяжело, животом, и каждый новый приступ чреват рвотой. Мама, проснись, подойди ко мне, сядь на край моей кровати, погладь меня по голове, помоги. Ты ведь все можешь, мама, сделай так, чтобы... Остановились эти дикие приступы, разрывающие легкие горло, выворачивающие наизнанку все тело. «Мама, что же со мной будет? Мама!» «Ты не слышишь меня. Ты приняла снотворное и спишь за стенкой или на другом краю земного шара. И правильно. Спи, спи. Крепкий сон тебе необходим. Невозможно, не выспавшись, противостоять всем напастям этого мира. Но как же ты можешь не слышать меня?» Книжные полки дребезжат стеклами, абажур скрипит, раскачивается, и даже кошка за окном сочувствует мне громким стоном. «Мама, подойди, расскажи мне сказку, скажи, что все будет хорошо, что завтра будет светить солнце, что я выздоровею и скоро пойду в школу, и все мне будут рады, что через 2 недели каникулы, а на каникулах мы пойдем кататься на лыжах и еще сходим в кино, и что я уже совсем большая, а скоро... Совсем вырасту и буду жить далеко-далеко на берегу океана. Там, где всегда хорошая погода, что я буду гулять вдоль берега и любоваться оранжевыми закатами. Мама, ты будешь говорить, а я закрою глаза и буду прислушиваться, не к словам, а к твоему голосу. Ты говоришь и смотришь в окно, твой голос черпает свою глубину из космоса и от твоего всемогущества, от тепла твоего тела, от твоей руки на моей голове, боль в моей груди рассасывается, и я засыпаю. «Мама, мама, ты все знаешь, ты все умеешь. Помоги мне, спаси меня».